То, что монах умел драться, меня не слишком-то удивило. Да они не в пример всяким там восточным буддийским монастырям свое умение не афишируют. Но если задуматься, то ведь Пересвет и Ослябь они в Шаолине воспитывались, а драться умели почище любого мастера восточных единоборств. Куда больше удивляло другое. Монах на входе был вооружен, и не каким-нибудь там посохом или булавой, даже не мечом. Я четко разглядел, что ряса у него была перехвачена кожаным ремнем, на котором висела кобура, и в ней был не маленький пистолетик, а что-то вполне серьезное, отдаленно напоминающее УЗИ. И вообще, странный это какой-то монастырь, если это вообще монастырь, обнесен бетонным забором в добрые 5 метров. У нас в психушке такого не было. Поверх забора спираль Бруно и в несколько рядов проволока колючая на изоляторах. Поди еще и какие-нибудь хитрые штучки типа датчиков движения имеются. И это монастырь? Скорее уж действительно какая-то воинская часть, если только не концлагерь, или не что-нибудь похуже. Чтобы отогнать от себя странные и дурные мысли о тайных лабораториях по изъятию донорских органов или спецлагерях для особо опасных малолетних преступников, которым православная церковь мозги промывает, я принялся внимательно изучать дверь, перед которой стоял. Дверь как дверь, самая обыкновенная, обита кровельным железом и покрашена светло-коричневой, местами облупившейся краской. Правда, вот на ней что-то нацарапано. Какие-то геометрические фигуры, отдаленно напоминающие композиции абстрактной живописи. В самом центре двери квадрат, вписанный в круг, в свою очередь вписанный в квадрат побольше. И буковки по углам каждого квадрата и вдоль окружности. Чего написано, не разберешь, больно уж краской залито. Но написано это точно. И вот голову готов заложить. Необычные это настенно-заборные надписи. Нет тут слов из 3 букв, а если есть, так не те, о которых всегда сначала думаешь. Попытавшись разобрать надпись, я приложил палец к надписи внутри окружности и медленно повел им слева направо в тщетной надежде определить буквы на ощупь. «Ой!» Ошарашенный Сашка стоял перед дверью и пялился на светящуюся надпись, проявившуюся под его пальцами. «Обышедше обыдошамя и именем Господним противлякся им, не умру, но жив буду, и повем дела Господня». Он не понимал, что она означает, лишь смутно улавливал общий смысл. Это была какая-то защита против... А против кого? Против тех, кто не верит в Бога, а зачем? Здесь-то таким откуда взяться? «Отрок Александр!» – голос из-за двери звучный, глубокий, принадлежал не монаху. «Восшествуй, отрок Александр!» И Сашка восшествовал. Взявшись за ручку двери и потянув ее на себя, он почувствовал легкий зуд, словно к металлу было подведено небольшое напряжение. Но ощущение тут же прошло, а дверь распахнулась неожиданно легко, словно ее кто-то подтолкнул изнутри. Он оказался в комнате, которая странным образом одновременно напоминала декорации к какому-то историческому фильму. Вот только какому? И что это могла быть за история, если на стенах среди густо висевших икон то тут, то там оказывались фотографии, изображавшие отнюдь не только священнослужителей в рясах. Прямо напротив входа висела фотография, на которой несколько человек в военной форме и лихо заломленных беретах стояли на фоне горного пейзажа и белозубо улыбались в объектив. Чуть в стороне, рядом с образом Николая Чудотворца, притулилась маленькая пожелтевшая карточка в серебряной рамке, на которой гордо восседал человек в старинном мундире и каске, увенчатой двуглавым орлом. И уж совсем невероятным был огромный топор-бердыш, смирно стоявший в углу рядом с длинноствольным карабином. В центре удивительной комнаты за столом, на котором стоял письменный прибор из серого полированного камня и ворохом лежали какие-то бумаги, сидели три человека. Один из них был старый монах, приведший его сюда, чьего имени Сашка так и не удосужился узнать. Вторым был священник средних лет, румяный, широкоплечий, с мощными руками, в которых он рассеянно вертел большой серебряный крест. Третьим был сухощавый монах неопределенного возраста со странно темной кожей и большими чуть на выкате глазами. Он, не мигая, смотрел на вошедшего паренька и, казалось, пристально его рассматривал. Затем произнес, обращаясь к монаху: «Хорош! Ай, хорош отец Дементий!» «Лови!» – неожиданно выкрикнул широкоплечий здоровяк и сильно без замаха метнул в опешившего Сашку свой крест. Посещение дадзё и занятия с наставником не прошли даром. Одним плавным движением Александр развернулся и не поймал, даже не подхватил, а словно вынул из воздуха летящий крест. И снова почувствовал тот же зуд, как и при входе. Крест точно нагревался, но не обжигал, а наливался мягким, успокаивающим теплом. «Подойди-ка ко мне, сынок!» Священник неопределенного возраста поманил Сашку к себе. Александр подошел и... С большим трудом ему удалось удержаться, чтобы не отшатнуться. Священник смотрел сквозь него немигающими, остановившимися глазами. Он был слеп. «Как же это вы?» – только и смог выдавить из себя Сашка. «Как же ты так?» «Чтобы видеть, сыне, не обязательно иметь глаза», – наставительно произнес монах. «Сердце куда зорче глаз». «Спасибо, отец Деметрий», – поблагодарил слепой священник и неожиданно погладил Сашку по голове. «Сынок, ты ведь проголодался? Сейчас мы чайку заварим, вот». Он встал и легко, словно и не был слепым, пошел по комнате. Точным движением воткнул в розетку вилку электрического самовара, достал из шкафчика, висевшего на стене, чашки и тарелки, сгреб со стола бумаги на один край, расставил посуду, вынул откуда-то большой каравай ржаного хлеба, глиняную кринку с молоком и деревянную миску, в которой лежали медовые соты. Подвинул к пареньку хлеб, молоко, мед. «Ешь, сынок, ешь! Это так, перекусить с дорожки. После вечерить со всеми пойдешь». Священники смотрели, как Сашка ломает хлеб, как прихлебывает из чашки вкусное, свежее, неснятое молоко, как ищет, куда бы деть воск от изжеванных сот. Слепой отец Сергий гладил паренька по голове и приговаривал: «Насыщайся, сынок, насыщайся. Чистая кровь, она ведь многого не потребует. Простая пища ей слаще яств заморских. Кушай, Алекса, кушай!» Он кончил ворковать за секунду до того, как я понял: съем еще один кусок и просто лопну. Встал, собрал посуду. «Пойдем, отроче, простись с духовным своим». «С кем, извините?» Отец Деметрий поднялся и чуть приобнял меня за плечи. «Ты, сыне, не бойся, многое тут сперва тебе непонятным покажется, неясным, а ты верь, верь, и все случится по вере твоей и по слову Господню, а я тебя не забуду, сыне, Отец Сергий меня духовником твоим поставил. Так тому и быть, коли ты не воспротивишься». Он смотрит на меня каким-то долгим пронзительным взглядом, и мне становится ясно, он очень хочет, чтобы я не воспротивился. Наставник? Он будет моим наставником? Должно быть, последнее я произнес вслух, потому что отец Деметрий кивнул. «И наставлять я тебя стану, и укреплять, коли ты вдруг в сомнения ударишься. А вы научите меня вот так посохом?» «Отчего же научу? Да ведь здесь иные получше меня учителя сыщутся. А вот чему другому, чему нельзя всех скопом учить, тому уже я тебя один поучать стану. Или не я?» Он положил мне руку на лоб и на мгновение замер. Потом шагнул назад, широко перекрестил и протянул пахнущую травами и ладаном руку, которую я поцеловал без какого-либо внутреннего противоречия. А ведь если бы мне кто-нибудь сказал хоть 3 дня назад, что я руку чью-то целовать буду, уж точно решил бы, что такому предсказателю в психбольнице самое и место. Деметрий уже ушел, а я все еще стоял ровно дурачок и улыбался ему вслед. Отчего-то мне было так хорошо, так спокойно, словно бы и не было ни месяцев в санатории, ни гибели родителей, словно я нашел своего близкого родича, очень близкого, как отец или мать. Отец Сергий уверенно вел Сашку между домами. Он держал свою руку на плече паренька, но не для того, чтобы тот вел слепца, а с тем лишь, чтобы Сашка сам не заблудился между совершенно одинаковыми домами. Он твердо направлял Александра на нужные дорожки, в проходы между зданиями, и они двигались так быстро, что скорее медленно бежали, чем торопливо шли. Наконец, возле одного из домов, такого же трехэтажного и серого, как рядом стоящие близнецы-братья, отец Сергий остановился, чуть постоял и зашагал к дверям. Не успел он постучать, как дверь распахнулась, и перед священником и слегка обалдевшим от множества событий Сашкой возник серьезный хлопец саженного роста, одетый в нечто среднее между рясой и туникой. При виде отца Сергия он коротко, словно на тренировке карате или дзюдо, поклонился, после чего с любопытством уставился на Сашку. «Отрок Николай!» – благословил детинушку дежурного часового отец Сергий. «Что, отец Александр, у себя ли?» «У себя, отче, у себя. Вас проводить?» «Не утруждайся, отрок, не утруждайся. Мы уж сами как-то. Вот нового товарища и брата вам сыскали». И священник чуть подтолкнул Сашку вперед. «Чистая кровь, чистая душа. Хорош ли, на твой взгляд, отрок Николай?» «Поглядим», – ответил Николай и с улыбкой хмыкнул. Сашке вдруг стало обидно. «Нифига себе! Значит, для отца Сергия хорош, а для тебя, Арясина, поглядим? Не, ну ты наглый!» Большое помещение, заставленное кроватями и покрашенными в одинаковый желтый цвет тумбочками, разделял широкий проход, выстеленный серой метлахской плиткой. Все так же неспешно и размеренно шагая, отец Сергий подвел Сашку к простой двери, за которой была совсем маленькая комнатка со столом и десятком разнокалиберных стульев вдоль стен. Мужчина, сидевший за столом, поднял голову и тут же встал. «Отче!» «Сиди, сиди!» – Сергий махнул рукой. «Вот послушника тебе привел, примешь?» Внимательный взгляд серых глаз словно разобрал Саньку по частям и заглянул в самые глубокие уголки. «Посмотрим», – произнес отец Александр и неожиданно тепло улыбнулся. Так для Сашки началась новая жизнь. Оставив старые вещи у отца эконома, он переоделся в такое же, как у всех, одеяние из мягких прочных штанов и неожиданно оказавшейся очень удобной короткой рясы туники. На ноги полагались шнурованные сапоги, ко всему прочему выдали еще легкие кроссовки, куртку из непромокаемого материала и небольшой рюкзак зеленого цвета с массой карманов. За заботами подошло время обеда, и его проводили в столовую, которую начали заполнять неожиданно серьезные мальчишки и девчонки. Не было привычного шума и крика, царящего в подобных местах. Никто не бегал и не отталкивал остальных. Спокойно и уверенно они заходили в столовую и усаживались за длинные столы, стоявшие рядами вдоль стен. Несмотря на то, что еда, уже разложенная по тарелкам, стояла напротив, никто не брался за ложку, как видно, ожидая дополнительной команды. И она последовала. Отец Сергий, вошедший в залу, негромко, но звучно произнес: «Помолимся! Очи всех на тя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь ты щедрую руку твою и исполняешь всякое животное благоволение». Слова молитвы Сашка не знал, но старательно повторял за сидящими вместе с ним за столом. Когда молитва закончилась, на свободное место во главе стола сел сам отец Александр и коротким кивком разрешил прием пищи. Неожиданно еда оказалась не только обильной, но и вкусной. Отвыкший от нормальной пищи новоявленный послушник мгновенно смел полную тарелку ухи, а затем точно так же расправился с кашей и, вздохнув, стал уже гораздо менее торопливо пить душистый чай, заваренный вместе с какими-то травами. «Можно попросить добавку, но я не советую», – тихо произнес сидевший справа подросток, выделявшийся пронзительно голубыми глазами и коротким ежиком светлых, почти белых волос. «После обеда пробежка, если не привык, может стошнить». «Понял», – Александр благодарно кивнул. «Куда бежать-то?» «На полигон», – коротко пояснил блондин. «А далеко?» «Кому как», – беловолосый пожал плечами. «По прямой километров 5 – это как минимум. Остальное, как у взводного, фантазия разыграется». «Взводный?» «Ну, отец Александр. Ты смотри, его так не назови случайно. Он, конечно, виду не подаст, но...» «А чего так?» – Сашка пожал плечами. «Нормальное вроде слово». «Он бывший командир полка гвардейского», – пояснил блондин, – «так что для него это вроде как не очень. Тебя как звать? Сашка? Влад?» Рукопожатие Влада оказалось неожиданно цепким и мощным, словно у борца. «Ты как у нас оказался? Из детского дома?» «Не», – Сашка улыбнулся, – «я из психушки сбежал». «Занятно», – новый приятель улыбнулся. «У нас уже 5 таких, будешь 6-м. В основном, конечно, из детских домов, но есть и даже домашние. Ну, это те, у кого родители живы». Увидев, что все закончили есть, отец Александр поднял ребят и организованно строем повел их в небольшой парк за жилым корпусом. Дождавшись, пока все усядутся прямо на траву, он обвел взглядом подопечных. «Так, сегодня у нас пополнение. Хочу представить вам нового товарища. Саша, встань так, чтобы тебя все видели. Зовут его, как вы поняли, Александр. Он попал к нам из... больницы». «Из психушки», – Сашка улыбнулся. «О, в компании буйных пополнение!» Один из сидящих, парень со скуластым азиатским лицом, широко улыбнулся и помахал рукой. Никак не отреагировав на реплику, отец Александр продолжил. «Надеюсь, вы поможете ему освоиться и стать полноправным членом нашего братства». Он снова обвел взглядом ребят. «Вопросы есть?» «А когда с оружием начнем работать?» Маленькая хрупкая девочка поправила рыжую челку и с вызовом посмотрела на наставника. «Вторая группа уже как второй день занимается, а у них результаты ниже и вообще...» «Гордыня – грех», – взводный улыбнулся. «Кроме того, не все из вас сдали нормативы ОФП». «Все!» – с обидой в голосе выкрикнул один из мальчишек. «А новенький?» – ехидно поинтересовался наставник. «Вот мы и посмотрим, на что вы годитесь как команда. Сейчас немножко пробежимся, потом на полосу и посмотрим, чего там для нас приготовил отец Чен. По результатам дня будем принимать решение о выдаче личного оружия». Ворота монастыря распахнулись, и полтора десятка подростков колонной по два побежали в сторону полигона. Увидев, как вокруг него собираются самые крепкие ребята, видимо, чтобы поддержать опрестучие и понести на себе, Сашка усмехнулся. Десятку он бегал на КМС, и трудностей в предстоящем марше не видел никаких. На третьем километре они, видя, что новенький не собирается снижать темп, распределились по всей группе, следя за тем, чтобы никто не отставал. На восьмом у всех нашлось дело. Несколько человек уже двигались на буксире, а наставник все наращивал и наращивал темп. «Ты как?» Рядом с Сашкой пристроился сухощавый подвижный парень, бежавший так легко, словно он летел над дорогой. «Еще 5-6 кило запросто. Подбуксирить не желаешь?» «Не вопрос», – кивнул Сашка. «Кого?» «Ленку давай». Парень показал глазами за спину, где бежала, постепенно отставая в хвост колонны девушка с развивающимися по ветру стриженными русыми волосами. «Она чё-то никого из нас сегодня не подпускает. Может, у тебя выгорит?» Аккуратно подстроившись к девушке, явно бежавшей из последних сил, Александр внимательно посмотрел ей в лицо и увидел перекошенное лицо и закушенную губу, по которой кровь уже прочертила красную линию. Не раздумывая больше, он на ходу развязал пояс, завязал на концах петли и сунул одну в руки девушки со словом «держи». С трудом приноровившись к ее ритму, Александр стал потихоньку наращивать скорость, и через некоторое время они уже бежали в середине группы. Бег с прицепом оказался серьезным испытанием даже для него, и последний километр Сашка двигался исключительно на силе воли. «Хорошо!» – наставник, казалось, удивленно смотрел на секундомер. «Так, глядишь, и в норматив войдем!» Он одобрительно посмотрел на пытающихся отдышаться ребят. «Сейчас 10 минут отдыха, а потом наша любимая полоса!» «Полоса стандарт?» Александр, вращая руками, старательно вентилировал легкие. «Да, обычная», – подтвердил Влад, – «только без огневого рубежа и рукопашки». «Ты молодец!» – парень, который попросил взять на прицеп девушку, подошел и с чувством пожал руку Александра. «Володя! Сашка! Теперь смотри!» Владимир показал на начало полосы. «Это так называемая детская полоса, без рукопашки и огневого рубежа. Длина 200 метров, проблем особых нет, исключая время прохождения. Оно, как ты уже понял, зачетное для всей группы, поэтому пойдем парами. Тот, кто слабее впереди, второй на подстраховке. Ты как?» «Нормально», – Александр пожал плечами. «С непривычки немного тяжело было, потом вроде втянулся». «Это хорошо», – Владимир кивнул. «Ленку сможешь подтащить? У вас вроде нормально получилось, если она не против». «Лена!» – парень окликнул обессиленно валяющуюся на земле девушку. «Вставай и подойди к нам, нечего на земле валяться». «Садист!» – буркнула девушка, но кряхтя перевернулась на живот, встала и подошла. «Вот он будет тебя подталкивать. Если уложитесь в 40 секунд, будет просто отлично». «Так, Лена», – начал Александр, когда ребята отошли. «Я так понимаю, что у тебя с физухой проблемы». «Временные», – нехотя проронила девушка. «Ясно», – Сашка кивнул. «Тогда так. Дыши максимально глубоко, Руки держи прижатыми к телу, кулаки плотно сжаты. Где можно, я буду рядом, где нельзя, буду позади». Несмотря на опасения Александра, полосу прошли хорошо. Только пару раз Елене потребовалась помощь, а в остальном она вполне нормально справилась сама. Группа в целом уложилась в норматив и уже совсем с другим настроением пустилась в обратный путь. Тоже бегом, но уже в более спокойном темпе. Тренировка у отца Чена, пожилого китайца в такой же, как у всех наставников, черной рясе, была самой обычной, если не считать таковым преподавание Багуа в православном монастыре. Под конец дня их снова собрал наставник. «Ну что ж», – одобрительно кивнул он ребятам, – «считайте, что групповой зачет вы сдали успешно, и новенький не подвел, спортсмен?» «Да», – кивнул Сашка. «Это хорошо», – отец Александр обвел ребят взглядом. «Завтра с утра получаем оружие. Уже говорил много раз и еще повторю. Оружие – это не просто инструмент для убийства. Это часть вас. Относитесь к нему бережно, но не позволяйте ему командовать вами». День закончился общей молитвой. Ребята встали в спальне. Сашку очень удивило, что мальчишки и девчонки спали в одной комнате и под руководством взводного дружно прочли еще одну незнакомую пареньку молитву, после чего стали готовиться ко сну. То есть переодеваться, разбирать постели, болтать друг с дружкой, словом, делать все, что кому захотелось. Сашка, которому еще не указали его кровать, стоял в проходе между кроватями и спокойно ожидал. Он ни на секунду не сомневался, что его не обделят ложем и спать на коврике у двери ему не придется. Просто сейчас о нем еще не вспомнили. «Эй, Сашка!» – Влад призывно махнул рукой. «Валяй сюда! Чё стоишь, как неродной? Вон, свободная площадка!» Он не успел закончить свою фразу и показать Сашке, где именно находится свободная кровать, как тот самый азиат, приветствовавший пополнение в команде буйных, громко поинтересовался. «Влад, а вам не жирно будет? Саша, двигай к нам, вот свободное место!» «Да!» Обиженный девчачий голос. «А чего это нас опять притесняют?» Ленка, которая сегодня бегала на Сашкином буксире, вышла в проход и с угрозой оглядела всю казарму. Связываться с ней явно никто не хотел, и она, тряхнув головой, беспрепятственно подхватила все невеликие пожитки паренька, увязанные в узелок из простого полотняного полотенца, и гордо прошествовала к тумбочке. Сноровисто рассовав по полочкам мыло, мочалку, зубную щетку с тюбиком жемчуга, она повернулась к оторопевшему Сашке. «Вот это твоя тумбочка, а вот твоя кровать. Согласен?» Сашка молча кивнул и сел на свое новое место. Он уже понял, что в этом отряде, видно, идет какая-то своя борьба и конкуренция между группами. В одной, скорее всего, верховодит Влад, хотя, может быть, и не только он. Во второй тот самый парень Загидула, который имел отношение к дурдому, а в третьей верховодит Ленка. Причем, если первые две группировки были у Александра под вопросом, то третья таковых не вызывала. Больно уж уверенно держалась его новая знакомая. Он не успел додумать, что, собственно, ему делать теперь, как все та же Ленка хлопнула ладошкой по его плечу. «Сейчас все равно всем в душ идти. Там и расскажешь, чем занимался, чем владеешь, как к нам попал. Пошли!» Вслед за Ленкой потянулась компания из уже знакомого Сашке здоровенного Николая, еще двух девчонок и семерых ребят. Отец Александр представлял их всех, но у Сашки как-то не отложились в голове их имена. Чересчур уж много событий обрушилось на него за этот день. Прихватив мочалку и мыло, Александр потопал за остальными. Меньше всего Сашка ожидал того, что произошло дальше. В самой обычной раздевалке, какие только и бывают у душевых в спортивном зале или бассейне, Ленка остановилась и, немало не смущаясь, стянула с себя рясу, под которой не оказалось ничего. Совсем ничего. Кроме самой Ленки, разумеется. Сашка обалдело уставился на происходящее. Не то чтобы он никогда не видел голых девчонок. Несколько раз ему с компанией сверстников в спортивном лагере доводилось подглядывать в девчачью раздевалку. Но вот чтобы так... «Ты что, одетым собираешься мыться или вообще раздумал?» Поинтересовался здоровяк Николай, изрядно толкнув Сашку плечом. «Не стой столбом, а то сейчас набегут, потом хрен два очереди дождешься». «Я...» Сашка проглотил слюну и выдохнул на пределе слышимости. «Мне надо...» «Ага, понимающе кивнул Николай. Это направо. Вон там!» Чувствуя, как у него пламенеют щеки и уши, Александр вылетел из раздевалки и помчался в направлении, указанном Николаем. Но там его ожидало новое испытание. В обыкновенной уборной мирно расположились какая-то мелкая девчонка и паренек, которые, сидя на унитазах друг напротив друга, спокойно переговаривались, обсуждая что-то.